Помимо его воли, в памяти возобновились картины походов и битв, когда воевода Доброслав всегда был рядом с князем, всегда был впереди дружины. Вот он с обнаженным мечом ведет за собой в бой дружинников, вот неторопливо и дельно распоряжается у переправы, вот у костра внимательно слушает рассказы воинов. Умом Демьян всегда понимал превосходство Доброслава, его умственное и нравственное право быть воеводой и всегда быть первым. Боярин есть боярин. Но в сердце его навсегда поселилась зависть к нему, которая, как чувствовал Демьян, с каждым годом все разрасталась и разрасталась. «А воевода Доброслав?» — отводя глаза от взгляда Тиуна, спросил Демьян. «Он тоже с ними?» «Чего не знаю, того не знаю. Его у боярина Якова не видел. Да, скорее всего, тоже. Почему же ему не быть?» Несколько дней после встречи в корчме Демьян убеждал сам себя в сомнительности слов Тиуна, пытался обращаться к своей совести, хотя в глубине души понимал, что решение, которое он обдумывал сейчас, созрело и утвердилось в нем уже там, за столом корчмы. Слушая пьяный рассказ, он понял, что это его единственная возможность возвыситься, занять такое место при князе, которое он, как ему казалось, всегда заслуживал. Наконец он решил, чтобы не опоздать с доносом, не дожидаться возвращения Миндовга в Новогрудок. И вот он, Демьян, в пути. С новой охапкой сухого валежника подошел осьменник, тепло костра стало хорошо прогревать, и Демьян повернулся другим боком. Лошади, тоже согреваемые костром, хрустко пережевывали овес. От них шел пар, который нес с собой привычный запах конского пота. «Еще два перехода, и мы у цели», — любуясь сыном, у которого все ладилось и спорилось в руках, — сказал Демьян. «А зачем, отец, мы скачем кернов?» Демьян рассказал сыну о готовящемся заговоре против Миндовга и о своем решении известить об этом князя. «Но, отец, последуют казни. Миндовг, говорят, никого не щадит. Не будет ли это предательством?» «Ты присаживайся, осьменник, отдохни», — сказал отец, освобождая ему место с подветренной стороны. «Никого я, сын, не предаю. Боярам я не присягал и клятвы им не давал. Наоборот, служу дружинником у князя, и его интересы должен защищать. Но князь литовец, а бояре — православные белорусы. Богу это не угодно. Видишь ли, осьменник, в жизни каждого бывает шанс стать богатым и знаменитым». Отец посмотрел в глаза сыну, надеясь найти в них понимание и одобрение. Но увидел смятение и сомнение, и он продолжил. «Бог, видимо, позаботился о судьбе каждого из нас, но не о каждом одинаково. Одни, как ты видишь, богаты и знатны, другие нет, хотя эти другие ничем не хуже первых, а может быть и лучше. А тебя я взял с собой, надеясь, что Миндок заметит и запомнит, увидит, что ты верен отцу. Значит, будешь верен и князю. Впрочем, неволить я тебя не стану». Ранним утром только забрезжил рассвет, отец и сын молча оседлали лошадей и собрались в путь. В поводу вывели лошадей на дорогу, сели в седло. Осьменник придержал поводья и негромко сказал: «Я возвращаюсь». «Ну что же, сын, ты сделал свой выбор, я же свой». И они тронули лошадей в разные стороны. Стража Кернова беспрепятственно впустила новогрудского дружинника, а один из стражников, ловко вскочив на стоявшего ворот коня, повел его до дома Миндовга. Прошло немного времени, и в простую комнату, где, ожидая встречи, сидел Демьян, вышел, судя по одежде, знатный нобель в сопровождении простого дружинника. Он и спросил: «Что привело тебя в Кернов, к великому князю?» Демьян кратко ответил, что прибыл спешно по очень важному делу, что рассказать о нем он может только князю. Вмешался Нобель. «Великого князя в Кернове нет. Если дело действительно неотложное, с тобой поговорит Войшелк, сын и наместник князя». Услышав о заговоре, Войшелк вскочил и, возбужденно жестикулируя, стал метаться по комнате, произнося по-литовски не то проклятие, не то угрозы в адрес невидимых врагов. Демьян несколько раз услышал знакомое слово «перкунас». От этой ярости Демьян почувствовал себя неуютно. «Видно, громы и молнии призывает на головы заговорщиков», — подумал он. Постыв, Войшелк велел Демьяну ждать. Прошел день. Куденевич успел хорошо отдохнуть, посвящая время в основном уходу за своим конем. На душе же у него было неспокойно. Это чувство усилилось после внезапной резкой боли с полохом молнии, прошедшей по сердцу. «Видно, не лады с осменником», — подумал он. И действительно, отцовское сердце не обмануло его. На выезде из леса, уже будучи в Дайновской земле, юноша пустил коня вскачь. Передняя нога лошади попала в глубокую кротовину, сломалась, и она с пронзительным ржанием перевернулась через голову. Всадник вылетел из седла и, падая, ударился головой о камень, которыми обильно усеяны литовские и белорусские поля. Он умер почти мгновенно. Через несколько дней его тело нашли крестьяне и похоронили на сельском кладбище под старой меднокожей сосной. Но вот, наконец, дружинника позвали к Миндовгу. Помимо князя в комнате находились Войшелк и знакомые Демьяну два телохранителя, стоявшие по обыкновению по сторонам и немного сзади Миндовга. Демьян повторил свой рассказ. Великий князь хмуро выслушал и спросил. «Почему ты решил оказать нам такую услугу? Обижен кем-нибудь из заговорщиков?» Демьян готов был к этому вопросу и даже приготовил ответ, в котором звучала одновременная просьба. «Я 20 лет служил князю Изяславу. Хочу и тебе, великий князь, верно служить, вместе с сыном, которому, слава богу, уже почти 16 лет». «Ну что ж», — помолчав, — сказал князь, — «верных слуг мы ценим». И, обернувшись к Войшелку, сказал по-литовски: «Только если человек предает один раз, он предаст и другой». Затем Миндовг спросил Демьяна по-русски: «Знает ли об этом воевода Доброслав?» Демьян замешкался с ответом. Вот она, долгожданная возможность рассчитаться за все свои обиды и неудачи. Но произошло нечто неожиданное и необъяснимое. Он увидел новогрудский храм, его золотящиеся в утреннем солнце купола и кресты на фоне бирюзового утреннего неба. Послышался звон колоколов, наполнивший и душу, и сердце бывалого дружинника. Очнувшись, он тихо сказал: «Про то не ведаю, князь. Ни одной живой душе, кроме сына, не говорил». Миндовг, ничего не сказав Демьяну, поднялся и направился к двери. Но, не дойдя до нее, вдруг схватился обеими руками за голову и стал медленно падать. Демьян видел, как вывернулись белки его глаз, лицо исказилось. Все произошло быстро, и не успел Демьян, как всякий православный, перекреститься, как телохранители с трудом прижали катавшегося Миндовга к полу, а один из них ловко вставил в рот князю небольшую палку. Как лошадь взнуздали, пронеслось в испуганном сознании Демьяна. Прошло время, пока князь успокоился, черты его лица приняли обычный вид, он ровно задышал. Только тогда один из телохранителей обратил внимание на Демьяна и показал ему рукой на дверь. Потому как грубо своей могучей рукой он подтолкнул его в спину, Демьян понял, что случайно прикоснулся к тайне князя, как понял и то, что это не оставляло ему никаких шансов на жизнь. Смертельная тоска сдавила ему сердце. Во дворе он попытался было что-то объяснить литовцу, но, проткнутый коротким мечом, упал навзничь.